Отряд сжался еще больше. Клацнули затворы, загудели подожженные огнеметы. Снайпер выстрелил еще 3 раза. Каждая пуля достигала цели. Одного червя поменьше ему даже удалось уничтожить, так как от попадания чудовище просто взорвалось кучей белесых брызг. Черви стремительно сползали прямо в кусты. Это нервировало командира. Он стоял, уперев руки в передних бойцов, тихо, почти одними губами повторяя: «Сейчас, не суетимся, ребята, сейчас выползут твари из кустов, чтобы не вслепую бить». Отряд этого, скорее всего, не слышал, но каким-то запредельным чутьем чувствовал и поэтому стоял, не шелохнувшись. Как вдруг в небе что-то полыхнуло, не так, как это было всегда, а гораздо сильнее. Вспышку догнал разряд оглушительного грома прямо над головой. Мне показалось, что вся земля завибрировала. А потом наступила зловещая тишина. Так бывает перед обычной земной грозой. Из кустов никто почему-то не выползал. Солдаты были по-прежнему напряжены, но теперь я чувствовал, что в их действиях появилась какая-то уверенность и нетерпение. Черви, облепившие дом, замерли, а потом медленно, словно не желая бросать добычу, стали отступать в свое обиталище. Где-то далеко по правую руку завыла сирена, одна, за ней еще одна и еще, и так 5, наверное. Тишина все еще давила на уши. Далекий вой непостижимым образом не мог ее разогнать. И в самый пик этой тишины, когда я уже не понимал, отчего у меня в ушах жужжит, старший встрепенулся и заорал: «Тыл отсекаем огнем, остальные за мной!» Меня, как тряпичную куклу, развернули, сделал это все тот же снайпер, а потом мы бежали. Бежали так, как мне еще никогда не приходилось бегать. Обернуться у меня получилось только раз, да и то я со своей ношей чуть не растянулся в тот момент по асфальту. Неестественно зеленые кусты за спиной запылали. Вверх взметнулось ярко-оранжевое пламя и от чего-то черный, как смоль, дым. Червь, который до той поры так и болтался на стене, получил свою часть жара, отчего неожиданно встрепенулся и стал отползать назад, на крышу, причем продолжала жить только его задняя часть. «Живучая тварь!» — подсознательно взвыл я, беспомощно озираясь. «Нет ли еще кустов поблизости?» Казалось, что еще секунда, и на меня набросится очередной нереально живучий червь. Хотя я и понимал умом, что сзади меня подгоняет живой человек. По бокам тоже бегут до зубов вооруженные, можно сказать, охранники. Но все равно боялся. Прорезиненные берцы тяжело били в потрескавшийся асфальт, не зная усталости. Сирены стихли, эхо ударялось о далекие стены. Бойцы не знали усталости. А вот мои легкие нестерпимо жгло. Я уже не мог собирать в кучу целостные и длинные мысли. Воздух вырывался из-за легких через стон. Через какую-то 100 метров я уже не отрывался от земли, а просто широко расставлял ноги, чем вызывал явное недовольство всего отряда, который из-за меня растягивался. Вдруг за спиной что-то громыхнуло, я вздрогнул, замедленно обернулся, радуясь, что бойцы сбавили обороты, и увидел, как над дорогой возвышается огромный, невесть откуда взявшийся бутон. Он ходил из стороны в сторону. Его лепестки хаотично дергались, выталкивая из цветка разнообразный мусор, камни, тряпки, бумагу. Нас догонял уже один огнеметчик. Лицо его было бледным. Меня осенила страшная догадка. Не осознавая, что делаю, я дернулся к этому страшному, но тут же получил удар в грудь до такой силы, что если бы не двойной слой бронежилетов, то пару сломанных ребер было бы мне обеспечено. Снайпер вперил в меня остервенелый взгляд и зашипел: «Стой, дурак, стой! Застрелю ко всем чертям, стой!» Я повиновался. А если быть откровенным, то и не собирался. Просто во мне сработал рефлекс, который угас бы и без столь жестокого тычка. «Тяпа, корт, старый магазин, проверить подвал, 3 секунды!» Услышал я голос командира сквозь барабанный бой в ушах и свое хриплое дыхание, от которого горло высохло, а во рту собирались противные липкие слюни. Я согнулся пополам, уперся руками в колени, наблюдая, как двое солдат с фронта рванулись с места и ушли влево к полуразрушенному, ничем не примечательному зданию. «Сука!» Нас догнал второй огнеметчик. По грязным щекам его текли крупные слезы, оставляя после себя 2 хорошо заметных борозды. Солдат кривился, нижняя губа его подрагивала. «Под кучей говна схоронился гад! А у Лехи даже горючки не было, чтобы напоследок рвануть, чтобы так быстро, а не так!» На заднем фоне бутон тяжко заваливался на бок. Стенки его сильно сжались, по спине моей пробежал холодок. Я даже дышать перестал. Понимаю, что лежало тогда на дороге. И какая смерть ожидает несчастного, попавшего в объятия этого жакена. Снайпер, понурившись, приблизился к огнеметчику. Со вздохом хлопнул его по плечу. Что-то негромко сказав, тот кивнул и замолчал. Лица солдат в отряде были мрачными. Смерть хорошо за сегодня прошлась по их рядам. Примерно через 30 минут коротковолновая рация на груди командира доложила, что в подвале чисто. Я получил очередной пинок и на негнувшихся ногах поковылял к укрытию. Небо над нами было уже просто бордовым. Всполохи молний разрезали тучи постоянно. Иногда откуда-то издалека доносились раскаты грома. Бойцы торопились, подталкивали друг друга на коротенькой лестнице перед входом. Они очень боялись надвигающейся стихии. Это было сильнее долга перед погибшим в объятиях монстра товарищем, сильнее дисциплины, сильнее многих других чувств, так как видел я на окружавших меня лицах только страх. А еще была паника, когда выяснилось, что массивная железная дверь проржавела и не закрывается. Сразу 3 навалились на нее и пробовали взять с раскачки, а мой конвоир в это время не жалеючи поливал петли оружейным маслом. Закрыть удалось с первыми порывами ураганного ветра, когда всеобщая паника уже передалась мне, хотя у меня гроза не ассоциировалась с таким уж бедствием. Потом были муки с засовом. Он тоже решил проявить свою несговорчивость и был немилосердно заколочен обломком белого кирпича, после чего вновь выбит, тщательно смазан и опять заколочен. Так было несколько раз, пока засов не стал выполнять свои функции на ура. На мой-немой вопрос конвоир, которого называли Тяпой, устало усмехнулся, положил опустошенную масленку в боковой карман своего рюкзака и ответил: «Нельзя себя запирать. А вдруг отсюда резко спрыгнуть? понадобится.